Сталин, поражаясь столь оголтелому антисемитизму, продолжал листать книгу, отчеркивая заголовки «Заговор раввинов», «Мастер слова», «Мастер неврастенник», «Дипломатия сильных слов», «Его честное слово», «Секрет его физиономии». С этим выродком ему предстоит бороться. В этом Сталин не сомневался. Но он первое лицо в социалистическом государстве, в ком персонифицирована фактически вся политическая власть и могущество, имеет дело с фюрером, который олицетворяет государство крайне милитаристского буржуазного толка. Противоборство двух диктаторов или их союз. Может быть, Троцкий не без оснований пишет, что Сталин похож на Гитлера. Отогнав эту мысль, вождь продолжил чтение Гейдена. Не умеющий владеть собой Гитлер просто не знает, что он обещает. Его обещания не могут считаться обещаниями солидного партнера. Он нарушает их, как только это в его интересах, и при этом продолжает еще считать себя честным человеком. И этот человек предлагает Сталину заключить пакт о ненападении. Гитлер, наловчившийся оправдывать свои поступки зовом провидения, наверняка считает, что договор со Сталиным — это соглашение с дьяволом, в отношении которого все позволено. Сталин, походив по кабинету, продолжал листать стопку принесенных Двинским книг, брошюр, статей, а также донесений полпредов в Берлине, заключений других дипломатов и разведчиков. Разведчики, например, сообщали, что к середине лета 1939 года сухопутные силы Германии насчитывали 3,7 миллиона человек, 3195 танков, более 26 тысяч орудий и минометов. Почти наполовину войска были моторизованы. Около 400 тысяч человек насчитывали ВВС, более 4 тысяч самолетов. Около 160 тысяч военно-морской флот, 107 боевых кораблей основных классов. Это бесспорно была самая сильная армия капиталистического мира. Тысячи антифашистов в Германии были казнены. Около миллиона немцев томились в тюрьмах и концлагерях. По сталинским масштабам не так уж много. Сталин имел все основания, если бы любил самокритику, который всегда призывал, посмеяться над своими словами о будущей войне. Его прогноз, сделанный ранее, теперь в 1939 году, казался даже ему наивным. А тогда, в 1934 году, Сталин под гром аплодисментов сказал, «Будущая война станет самой опасной для буржуазии», еще потому, что война будет происходить не только на фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия может не сомневаться, что многочисленные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетателям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех стран. И пусть не пеняют на нас, господа буржуа, если они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых близких им правительств, ныне благополучно царствующих милости Божией. Да, так тогда прогнозировал вождь, заведомо ошибаясь. Но Сталин не любил заглядывать в глаза прошлому, если оно смотрело на него сукоризной. Закончив с шифровками разведаппарата, Сталин долго листал, подчеркивал, вновь возвращался к просмотренным страницам книги английской писательницы Дороти Вудман «Германия вооружается». Его особенно заинтересовала одна глава — идеологическая подготовка к войне. Для Сталина стал откровением размах идеологической обработки населения и армии. Призывы, лозунги фашизма были обращены не столько к разуму и интеллекту, сколько к инстинктам и националистическим чувствам. Культовые нормы, слепой фанатизм в исполнении целой иерархии фюреров, специально созданные ритуалы — затемняли политическое сознание людей, формировали бездумных жестоких исполнителей. Фашистские идеологи создавали обстановку психологической экзальтации, националистической истерии, политического психоза, использовали это в своих целях. Посвятив целый вечер изучению материалов о фашизме и его фюрере, Сталин понял, что фашистская идеология, будучи эклектичной, имеет своим духовным фундаментом антикоммунизм, а также опирается на романтизированную историю предков, фальсифицированную философию истории, культ грубой силы и апологетику арийского сверхчеловека.